А, кстати, говорят, F-16 не сбили, а сбили какой-то другой летак, типа Мига. Вот, надо спросить у летчиков на их каналах. Может, они что-то пишут.